Ему ни с кем не хотелось встречаться. И он петлял из улицы в улицу, все ускоряя шаги и направляясь к своему дому. Людей становилось все больше. И если вначале они мелькали в пустых улицах редкими одиночными фигурами, то вскоре эти одиночные фигуры стали сливаться в молчаливые цепочки, и теперь ясно ощущалось одно общее движение от окраин города к центру. Анисимов, куда бы он ни сворачивал, теперь оказывался на пути этого общего молчаливого движения. И его одинокие попытки свернуть в сторону были настолько заметными и бросались в глаза, что он все время ловил на себе пристальные, недоуменные, непрощающие взгляды. Он заскочил в одну из подворотен с низким сводом, старинной несокрушимой кладки, и попробовал переждать. Но и тут оказались люди. Его тут же кто-то окликнул. «Эй, дядя, давай, не задерживай, опоздать можно». Окликнувший его молодой в светлой барашковой шапке нетерпеливо оглянулся, подгоняя взглядом, и Анисимов послушно пошел за ним. Пройдя с полквартала, он опомнился и, затерявшись в группе школьников, приотстал. «Куда я иду? Куда я должен идти? Зачем?» — думал он. «Я всегда шел отдельно и буду идти отдельно. Пусть их идут. Это их забота. А мое дело — остаться собой. А, черт! Что же это такое?» Общее течение насильно втянуло его обратно в свою воронку, вынесло на одну из главных улиц и понесло дальше, к тому самому месту, от которого он только что бежал и хотел быть как можно дальше. Он сунулся в одну сторону, в другую, проталкиваясь в гуще людей, и тяжело отчетливо почувствовал, что должен подчиниться, что он не вырвется из этих молчаливых, скорбных потоков, что здесь он ничего изменить не может. И он смирился, и лишь одного не понимал. Неужели во всех этих массах людей, неудержимо стекавшихся к центру города, одна единая душа, спрашивал он себя. Неужели все они до единого испытывают к этому навсегда ушедшему? Теперь он из отрывочных, скупых слов и фраз, сдерживаемых рыданий, доносившихся отовсюду, знал, что произошло, и потому совсем успокоился, такую одинаковую великую любовь, что и лиц не различишь. У них сейчас сделалось одно, единое, общее лицо. Неужели в этих ужасающих своим молчанием в каком-то едином порыве толпах нет ни одного голоса против? В этом нельзя, невозможно поверить. Или здесь нечто иное, и в устрашающем единстве безликих масс эта смерть еще одно утверждение, не зависящих ни от кого в отдельности высших сил, высших ценностей, ненавистных и неподвластных никакому пониманию. И однако этот же самый всеобъемлющий, неостановимый, вбирающий все на своем пути порыв захватил Анисимова, и уже на площади, стиснутый колышущимся морем людей, он с болезненным любопытством всматривался в затянутую черным крепом трибуну, слушивался в скорбно звучащие слова. От этих скорбных маршей, роняемых в морозную тишину речей, он почти успокоился, и все в нем пришло в прежнее согласие. Он лишь не мог заставить взглянуть себя вверх, на монумент. Сейчас, при свете дня и текущих над ним рваных облаков, он уже не казался таким всеподавляющим и зловещим. Анисимов вернулся домой в 12:00, бодрым, внешне почти спокойным. Несмотря на бессонную ночь, спать ему совсем не хотелось. Подумав о том, как недоуменно вопрошающе встретит его жена, Он постучал к соседям. Открыл сам Хатунцев. Судя по всему, он собирался уходить, завязывал галстук. У него было осунувшееся, непривычно отчужденное злое лицо. Он сухо поздоровался, всем своим видом показывая, что спешит.